Предложение обсудили в распорядительной комиссии. И оно, конечно же, принимается, но только как резервное. Ибо в то время комиссия готовила покушение на железной дороге, и у них не было ни свободного времени, ни свободного динамита. Халтурину велели поступить на службу во дворец и ждать своего часа. В октябре 1879 года опасный человек под именем столяра Батышкова поступает в Зимний дворец и ждет. Халтурин — высокий, розовощекий молодой человек. При одном взгляде на его постоянно счастливое и молодое лицо становилось радостно. И он сразу расположил к себе прислугу, особенно ее многочисленную женскую часть. На первом этаже и в обширных подвалах громадного дворца располагались хозяйственные службы, кухни, кладовые, мастерские. Халтурин жил в подвале вместе с другими столярами, и здесь же в подвале была его мастерская. На втором этаже жила царская семья. В царских покоях, в великолепных парадных залах, в так называемых запасных половинах, роскошных апартаментах, где проживали августейшие родственники Романовых, в комнатах фрейлин, в покоях княгини Долгорукой, в камер-юнкерских комнатах и комнатах фрейлин все время что-то портилось. Нужно было что-то подновлять, полировать, ремонтировать, и всегда старались вызывать из подвала Батышкова, самого умелого из столяров. Халтурин чинил даже в бриллиантовой кладовой, где хранились императорские регалии и драгоценности, накопленные за столетия Романовской династии. Здесь находились знаменитые бриллианты. Только монархи России, Германии и Австро-Венгрии покупали в то время большие драгоценные камни. И впоследствии большевики, захватившие царские бриллианты, как писал великий князь Александр Михайлович, окажутся в положении людей, которые, овладев товаром, уничтожили единственно возможных его покупателей. Так что уже вскоре Халтурин отлично знал расположение комнат в Зимнем дворце. Между тем царь должен был скоро вернуться из Ливадии, и во дворце шла усиленная уборка. Халтурин трудится с утра до ночи и, главным образом, в царских покоях, подновляя драгоценную мебель. Изображая крестьянина Батышкова, Халтурин оказался отличным актером. Он придумал выгодную маску глуповатого, простодушного мужика. Над его манерами, привычкой задумчиво и важно чесать за ухом, издевалось все дворцовое лакейство. Всякий старался показаться важным перед наивным мужиком. Благодаря этим хвастливым рассказам лакеев Халтурин и познакомился с распорядком жизни царской семьи. На собственном опыте познавал он и быт огромного дворца. Страх времен Николая I давно ушел из Зимнего. Благоговейную, как в церкви, атмосферу помнили только старые лакеи. В это время охраной Зимнего дворца занимался комендант дворца Дельсаль, вояка, искалеченный под Севастополем. Старый генерал сохранил во дворце патриархальные нравы до террорных времен. Дворцовая прислуга устраивала в своих комнатах веселые пирушки, на которые без всякого контроля и надзора приходили их знакомые. В то время как с парадных подъездов во дворец не было доступа самым высокопоставленным лицам, черные ходы во всякое время дня и ночи были открыты для всякого трактирного знакомца последнего дворцового служителя. Нередко посетители оставались ночевать во дворце. Разврат в лакейских, удивительный беспорядок в управлении изумили Халтурина. Вольность нравов прислуги продолжалась повальным воровством. Воровство царского имущества оказывалось настолько всеобщим, что сам Халтурин принужден был воровать съестные припасы, чтобы не показаться подозрительным. И все это не выдумка революционера Халтурина. Те же вороватые нравы царили даже во время великолепных балов в Зимнем дворце. Ситуация была столь типична, что Лев Толстой описал ее в «Анне Карениной». Великая княгиня во время бала просит одного из гвардейцев показать свою новую каску послу Италии, который заинтересовался касками русской армии. Кавалергард мнется и каску не снимает. Но великая княгиня настойчива, и гвардейцу приходится снять злополучную каску. Великая княгиня повернула каску, и оттуда бух, груша. «За нею 2 фунта конфет», — пишет Толстой. Все это своровал с накрытых для ужина столов удалой гвардеец. Итак, во дворце с нетерпением ждали прибытия царского поезда. В это время и народовольцы с еще большим нетерпением ждали этого поезда в Александровске и в Москве, но царь, как мы знаем, вернулся в Петербург невредимым. Обреченные гвардейцы. И с этой минуты основным исполнителем убийства царя становится Халтурин. Связным между Халтуриным и И.К. назначен Квятковский. Он ежедневно встречается с Халтуриным, передает ему динамит. И каждый день наш богатырь небольшими порциями проносит динамит во дворец. Квартира Квятковского превращена в динамитную лабораторию. Здесь хранятся детонаторы и прочее. Но взрывоопасная квартира должна выглядеть тихим семейным гнездышком. Поэтому Квятковскому добавлена жена. Роль жены играет младшая сестра Веры Фигнер, еще одна красотка в народной воле. Элегантный Квятковский и его жена — типичная аристократка с безукоризненными манерами — хорошо монтировались. Чтобы пробить мощнейшие гранитные перекрытия Зимнего дворца, по расчетам Ширяева и Кибальчича надо было собрать как минимум 7, но лучше 8 пудов динамита. В это время у Халтурина появилась возможность одним ударом завершить дело. Его вызывают в царский кабинет для полировки мебели, и в кабинете находится царь. Император стоит спиной у секретаря. Удар молотком сзади по голове, и Халтурин покончит с императором. Но он еще не готов убивать сзади безоружного старого человека. И Квятковский, узнав о происшедшем, материт Халтурина. Но все впереди. Халтурин не готов убивать безоружного, когда он его видит. Это Халтурину трудно. Но если не видеть своих жертв, то он готов. Познакомившись с дворцом, Халтурин убедился, что подвал, где жили столяры и где жил он сам, находится как раз под царской столовой. И он решает уничтожить царя и его семью, когда все они будут в столовой. Но между столовой и подвалом расположена кордегардия, где находится караул. Здесь 500 слишком гвардейцев, все те же любимые народовольцами крестьяне, одетые в солдатские шинели. Все они будут обречены при взрыве в подвале, и Халтурин преспокойно говорит Квятковскому: «Человек 50 перебьешь, без сомнения. Так уж лучше класть побольше динамиту, чтоб хоть люди недаром пропадали, чтоб наверняка свалить самого». Адское приданое. И он продолжает приносить динамит во дворец. «Каждое утро, — рассказывал Халтурин, — окончив работу, я выходил на встречу с Квятковским и приносил с собой во дворец небольшую порцию динамита, которую прятал у себя под подушкой. Я боялся приносить больше, чтобы не привлекать внимания. Обыски были довольно частыми, но настолько поверхностными, что мое счастье никому ни разу не пришло в голову приподнять мою подушку, что погубило бы меня. Правда, я сумел внушить абсолютное доверие своим хорошим поведением. Но спать на динамите даром не проходит. Нитроглицерин — вещество крайне ядовитое, сильно испаряется и после вдыхания этих испарений отравляет кровь. И цвет лица Халтурина стал черный, землистый. Его преследуют ужасающие головные боли, глаза вылезают из орбит. И Халтурин придумывает. Покупает огромный сундук, который доставляют в подвал. Своим соседям, изумленным столярам, он сообщает, что решил жениться и будет теперь копить на приданое невесте. Благо, получил он премию за хорошую работу, а приданое он собирается хранить в сундуке. Теперь подкупленными женскими платьями он хранит большое количество динамита. В дальнейшем сундук, набитый динамитом, должен сыграть роль адской машины. Но в это время происходит неожиданное. 24 ноября Квятковский не принес очередную порцию динамита. И на следующий день Квятковский на ежедневную встречу с Халтуриным не пришел. Еще один вопрос к полиции. Халтурин не знал, что 24 ноября Квятковский уже сидел в доме предварительного заключения. Он был арестован, и на его квартире шли обыски. Оказалось, простодушная сестра Веры Фигнер доверила хранение нелегальной литературы своей приятельнице. Та показала ее своему любовнику, каковой незамедлительно донес, и на квартиру нагрянула полиция. И далее вновь происходит странное. Полиция обнаруживает банку зеленого стекла, в ней смесь нитроглицерина и магнезии, необходимые составляющие динамита. Находят сосуды с гремучей ртутью, используемой для взрывателей. Все это оказывается частями взрывных устройств большой разрушительной силы. При этом полиция захватывает некий клочок бумаги, который, застигнутый врасплох, Квятковский тщетно пытается сжечь. На этой бумажке план здания, одно из помещений которого помечено крестом. Полиция устанавливает, что это план Зимнего дворца. И крестом на этом плане, найденном в динамитной квартирке, отмечено царская столовая. Теперь полиции должно стать ясно, собираются взорвать столовую в Зимнем дворце, в доме царя. Надо немедленно устроить тотальные обыски во дворце. Необходимо проверить всю прислугу, особенно вновь поступивших. Ведь, скорее всего, кто-то из дворца сообщил террористам точный план здания. Ничего этого не происходит, как и в случае на железной дороге. Удовлетворяются обысками помещений, прилегающих к столовой. Стесняют свободный вход и выход прислуги из дворца. Теперь живущие во дворце обязаны постоянно иметь при себе свой значок — медную бляху. Вот, пожалуй, и все. И хотя вскоре начинают обыскивать всех рабочих, возвращающихся во дворец после отлучки, но делают это весьма формально. И Халтурин, который уже успел перенести во дворец 6 пудов динамита, продолжает пополнять свой адский запас. Теперь динамит ему носит Андрей Желябов. Так что обоих великих дел, великого ИК, взрыва на железной дороге и того, что случится вскоре в Зимнем дворце, могло, точнее, должно было не быть. Но они были при странном поведении полиции, И опять возникает все тот же вопрос: почему?